Трудно быть Богом. Идет описание исторических событий на немецком языке. Аллилуйя, Фильм Цайкт. Пасмурное небо. По пустынной долине, окруженной горами, едет одинокий всадник. В ролях. Эдвард Зентара. Александр Филипенко. Анна Гаутер. Кристина Кауфман. Андрей Болтнев. Пьер Клементи. Хагис Квестер. Михаил Глузский. Эл Гусча Бардули. Бриджит Дол. Реджимантас Адуматис. Вернер Херцог. В фильме Питера Флейхмана. Сквозь рассеивающийся туман на фоне медленно встающего из-за горы огненного шара появляется название фильма. Трудно быть Богом. Снято по одноименному роману братьев Стругацких. Сценаристы Питер Флейхман и Джин Клауди Карриер. Оператор Павел Лебещев. Ассистенты Оксана Медведь. Музыка Йорген Фриц. Произведено на студиях «Аллилуйя Фильм» Мюнхен, киностудия имени Довженко, киностудия «Мосфильм», киностудия «Гараж» Париж. Режиссер Питер Флейхман. Всадник скачет по гребню холма. Всадник с длинными седыми волосами и длинным плащом медленно спускается по склону горы. У него красивое молодое лицо и большие голубые глаза. Из-за огромного валуна на него выскакивает молодой человек с длинными темными волосами. Стой! Кто ты? Прошу прощения, благородный господин. Я певец Сурен. И чего тебе надо? Позвольте идти возле вашей лошади. От кого ты прячешься, певец? Я боюсь серых. Они всюду. Никого не пропускают. Певец Сурен и благородный господин продолжают путь вместе. Говорят, что это новые солдаты Арканара. Такие люди, как я, им совсем не по вкусу. Почему ты решил, певец, что я возьму тебя под защиту? А вдруг мне самому придет в голову повесить тебя где-нибудь в скалах на арканарской веревке? И вниз головой, чтобы дольше мучился. Тогда не стоит идти дальше. Вешайте сразу, господин, если это доставит вам удовольствие. Ведь вы благородный, а моя жизнь ничего не стоит. Въезжают в ущелье. Но я пошутил, Сурен. И весьма удачно, благородный господин. Ты хорошо знаешь Арканар? Как свои 5 пальцев. Они приходят в поселение людей, живущих в скальных пещерах. Что там такое? Вон они, банда серых. Здесь нам не стоит задерживаться. Мне надо напоить коня. Неужели ты трусишь, певец? Их так много. Певец Сурен со страхом в глазах прячется за лошадью господина. Значит, повеселимся. Я слишком долго ехал верхом и ни разу не дрался. Они продолжают свой путь сквозь поселение. Эй, вы! Благородный господин! Предъявите вашу подорожную! Лучше бы ему попридержать свой язык, чтобы не укоротили. Эй! Впрочем, невелика потеря. Он служит ему лишь для того, чтобы лежать сапоги своих хозяев. Предупреждаю последний раз. Все равно читать не умеешь. На благородного господина нападает местный житель. Завязывается драка. Я Румата Исторский. Того, кто станет на моем пути, ждет смерть. Ну, подходите же. Атакуйте, грязные отродья. Скинув плащ, ухватывает два меча. Местные жители в страхе разбегаются. Эй! Привет! Вы не заметили человека? Он пришел вместе со мной. Благородный господин ищет певца и не находит. Темное небо с крутящейся на нем оранжевой планетой. По небу плывет огромный космический корабль в форме летающей тарелки. Кирилл, наш наблюдатель в Арканаре, он же Мета, торговец веревками, внезапно прервал с нами связь. Он молчит уже 72 часа. Мы приняли решение найти и доставить его на орбиту. Благородный господин едет по пустынной местности. К нему подходят люди в доспехах. Стой! Вы находитесь на территории Арканара. Отвечайте, кто вы такой? Я рад, что своими глазами вижу прославленную королевскую гвардию. О ваших подвигах трубит весь мир. О, вы нам льстите, благородный господин. Стражники пропускают всадника. Большие ворота в проеме между скалами. Расскажите всем, что говорили с нами. Постойте! Скажите ваше имя. Вы должны назвать свое имя. Румата Исторский. На площади с колоннами причудливые статуи человекоподобных существ. Глашатые трубят горны. Благородный господин Румата Исторский входит в замок. Его встречает придворный. Король готов оказать вам милость. Мы рады приветствовать гостя. В замке много мужчин и красиво одетых женщин. Могу ли я спросить благородного господина, вы прибыли в наш город по какому-то делу или просто так? Между нами говоря, я люблю тратить деньги. А здесь, как я успел заметить, можно неплохо провести время. Если желаете развлечься, я готов помочь. Рипот, капитан дворцовой охраны. Высокоблагородный Румата Исторский прибыл засвидетельствовать королю свое почтение и предложить ему свою верность. Благородный господин подходит к королю, который сидит в окружении женщин и приветствует его. Я, кажется, знал твоего отца. Садись. У короля грива седых волос и молодое худощавое лицо. Благородный господин садится рядом с королем. Ты любишь фаршированные собачьи уши? Маринованные в соке капуки? Король угощает благородного господина. Со специями? Бесподобно. Приведите в порядок свою одежду. Дамам не поднимать глаз. Придворные спускаются по лестнице. Что это с вами? Обнажите свою грудь. Король должен видеть ваши прелести. За здоровье моих подданных. Попробуйте рыбью кровь. Спасибо. Я Акан, первая придворная дама. Рыбья кровь укрепляет дух и тело. Благородный господин с отвращением глотает рыбью кровь. Я терпеть не могу рыбью кровь. Говорит мальчик с темными волосами. Нижайший поклон властью короля. Глашатай читает новости. Сегодня ночью у северной стены арестовали руканских шпионов. В веселой башне они сознались. Над холмом виселиц снова видели летающего дракона. Румата, не уверяют, что в тот день а знаешь, я помню твоего деда. Он получил привилегию одевать моему отцу правый башмак. Или, кажется, лил? Именно правый, ваше величество. Да, верно. Уберите все со столов, мы уже насытились. предоставляет им кровь. Можно мне посмотреть ваш меч? Мальчик с темными волосами обращается к благородному господину и вытаскивает его меч. Много вы ему били? А, корабли затонули, прекрасно. Радуйтесь, радуйтесь все и погромче. А, Румата, вот мой правый туфель. Дарю тебе прежнюю привилегию. Считай, ты у меня на службе. Благородный господин надевает правую туфлю на ногу короля. А ну-ка за работу! Румата Эсторский! Поднять все архивы! Пошевеливайтесь, дети мои! У кого проворнее руки и глаза зорче? Министр требует данные срочно! В большой библиотеке суетятся слуги в черных балдахинах с капюшонами на головах в поисках нужной книги. Румата Эсторский! Я нашел! Вам надлежит взять разрешение на вход во дворец. Разрешение на вход? Приказ нового тайного министра. Между нами говоря, этот Рэба из низов неблагородный, он даже поклониться красиво не умеет. Благородный господин идет по коридору замка с капитаном дворцовой охраны. Это только формальность, обычная регистрация. Порядок превыше всего. Библиотека. В городе неспокойно, а я отвечаю за жизнь короля. Перед ним мужчина с большой лысиной. Простите, ваше имя? Румата Эсторский. Очень старинный род. Сожалею, что приходится беспокоить вас по таким пустякам. Могу я вас спросить? Что привело вас в Арканар? Здесь арестован один человек. Его имя Мета, он торговец. Вы ничего не слышали о нем? Конечно, слышал. Но он не узник. Мы укрыли его во дворце, заботясь о его жилищной безопасности. Я смогу его увидеть? Не смею отказать вам в вашей просьбе. Я прикажу, и вас проводят. Еще одна мелочь. Запись очень старая. Так... Здесь сказано, что Румата Эсторский скончался от лихорадки во время охоты на болотах Суана. Румата Эсторский смущен. Скончалась лихорадка, а не я. Иногда нас плохо информируют. Во всяком случае, я рад за вас. Мое имя Рэба. Благодарю. Румата Эсторский выходит из библиотеки. Он заходит в пещеру, где находится заключенный торговец Мета. За ними в отверстие в стене наблюдает Рэбе. Приветствую достопочтимого Мету. Заказ, который я сделал, мне не был доставлен. Как прикажешь вешать без веревок? Вы их получите. Кирилл, что происходит? Зачем ты это устроил? Оставьте меня в покое, мне ничего не угрожает. Ты самовольно прервал связь с нами. Почему уничтожил передатчик? Объясни мне. Я больше не желаю наблюдать за ними, как за кроликами или мышами. Антон, они такие же, как и мы. Наш долг помочь им. Ты глубоко заблуждаешься, Кирилл. Это наши братья, они страдают. Мы им нужны. Если вы тупые, невежественные, покорные существа, разве возможно их изменить? Надвигаются события. Страна накануне перемен. Дай мне немного времени, прошу тебя, во имя нашей дружбы. Нельзя отступать, когда цель уже так близка. Я получил задание найти тебя и доставить на базу. Чтобы выполнить свою задачу, тебе придется применить оружие. Без боя они меня не отдадут. В пещеру входит вооруженный мужчина. Прошу прощения. Рэба прислал вам меч. На всякий случай. Отдает меч Мете. Вы свободны. Уходит. Кто такой этот Рэба? Ты ему доверяешь? Он единственный, кто способен сломать хребет дворянству. Антон, мы должны действовать. Пропал Будах. Ты уже слышал об этом ученом? Да. Раздается крик. Румата Эсторский и Мета выбегают из камеры. Кажется, ты дождался перемен. Нельзя допускать кровопролития. Мне необходимо встретиться с королем. Измена! На помощь! Измена! Рэба нарушил наш договор. Я обязан вмешаться. Кирилл! Кирилл, остановись! Это приказ! Вокруг идет сражение. Взять его и того тоже! Остальных загнать в угол! Ваше Величество, умоляю, медлить нельзя! Я ничего не понимаю. Что здесь происходит? Король в недоумении от происходящего ищет Рэба. Ваше Величество! Рэба? Во дворце еще есть солдаты! почему не обеспечили порядок? Неслыханный скандал. Не волнуйтесь, все в порядке. Это заговор. Заговор, который мы вовремя раскрыли. Заговор? Кто ж? Кто ж заговорщики? Сейчас их возьмут под стражу. Мои придворные заговорщики, это правда? Что они хотели? Лишить меня трона? Но почему? Почему во дворце опять какой-то заговор? Здесь подле, я жил только ради подлости. Подло обманут. Мета обращается к Рэбе. Вы уверяли меня, что народ получит свободу. Замолчи! Неужели ты мог этому поверить? Оставьте меня! Объясните же, наконец, Рэбе, кто такие эти серые фигуры? Это добровольцы. Добровольцы, душой и телом преданы интересам Арканара. Я лично их отбирал. А? Не желаю видеть. Доброволец ножом угрожает женщине. Если кто-нибудь тронет меня, я перережу ей горло. Ромата Эсторски освобождает ее. Нет, прошу вас, не убивайте меня. Мета обращается к королю. Ваше Величество, человек рождается свободным. И жить он должен на свободе. Ваш тайный министр так и не понял эту простую истину. Зачем убивать, если для всех есть место под солнцем? В это время стражник пронзает его копьем. Он называл себя торговцем, но был главой заговорщиков. Его труп должен висеть на веселой башне, на глазах у всех. Его тело принадлежит мне. Ведь он должен мне деньги. Я сделаю из его черепа чашу и буду пить за здоровье вашего величества. Прекрасная мысль. Я разрешаю взять его. Только унеси поскорее. Ты возьмешь его сейчас, да? Хорошо. Я желаю, чтобы тело вынесли немедленно. Его вид вызывает головную боль. У меня болит голова. Король и Рэбе выходят из зала. Аромат Эсторски склоняется перед телом Метты. Заговорщиков одного за другим вешают на стене замка. Ромата Эсторски медленно едет на коне по пустынной местности. Перед ним через седло перекинуто тело торговца Метты. Они медленно поднимаются по гребню холма. Ромата Эсторски спускается в каменный подвал. Снимает парик и ложится на сделанный из камня стол. На фоне холмистой местности летит вертолет. Ромата Эсторски, слыша звук приближающегося вертолета, встает со своего места и поднимается по ступенькам на каменное плато. Вертолет садится на площадку, рядом с привязанным конем. Из него выходит высокий мужчина в длинной бордовой накидке с золотой перевязью. Верховному судье и хранителю государственной печати Республики Саан приветствуют друг друга. Мой нижайший поклон. Прекрати, к чему это? Мы одни. Тяжело? Да. Пришлось воспользоваться вертолетом. Родится еще одна легенда о летающем драконе. Вместе спускаются в каменный подвал. Понимаю, Антон. Чувство собственного бессилия ужасно. Я и сам такое пережил. Но мы историки и не можем вмешиваться. Сколько тебе было, когда открыли эту комнату? Включают электрический свет. 20. Заходят в помещение, оборудованное под современную лабораторию. А мне 36. Мы нашли планету нашу сестру. Зеркало далекого прошлого Земли. Самое грандиозное событие в истории человечества. Мы не имеем права даже замутить это зеркало. Меня гложет мысль, я мог бы спасти Кирилла, если бы был более подготовлен. Никто не сообщил мне о Ребе. К тому же моя легенда едва не провалилась. Ромато Исторский мертв. Но решать пришлось срочно, Кирилл прервал связь. Да, я знаю. Он даже не стал одевать защитную оболочку, поверив сказкам этого интригана. Когда вы заберете меня на корабль? Еще не знаю. Тебе предстоит занять место Кирилла. Зачем? Мы обязаны знать, как будут развиваться события. Что я должен там делать? Прежде всего, купишь дом Меты. В нем все наше оборудование. Для этого тебе понадобятся деньги и много всякой одежды. А кто такой этот Будах? А, ты уже слышал о Будахе? Мало. Кирилл очень беспокоился о нем, сказал, что тот исчез. Лекарь и ученый из Ирукана, один из немногих гениальных людей планеты. Кирилл познакомился с ним недавно, потом связь прервалась. Здесь золото арканарской чеканки. Спасибо. В сумках ты найдешь все необходимое для жизни придворного. Протягивают мешки с золотом. Кроме того, ты получишь точные сведения о Ромате Исторском. Опять какая-то поломка. С каким старьем приходится работать? Тебе нельзя отступать от легенды. Все твои поступки должны ей соответствовать. Вот он твой герой. Ты прочитай и запомни. Уже в ранней молодости был замешан в грязных скандалах и путался с женщиной. 21 год Румата обесчестил Дарану, дочь герцога Икинского, убил ее брата на дуэли, после чего был вынужден покинуть родину, скитался и жил как изгнанник. А теперь самое важное. Ты не имеешь права никого убивать. Легко сказать. В Арканаре убивают за пустяк. Обычное проявление средневековой жестокости. И на Земле убивали людей тысячелетиями. Пока не закончилась последняя война. И не закрылась последняя тюрьма. Я постараюсь выполнить все. Ромато Исторский, Антон, берет сумки с одеждой и золотом и выходит из лаборатории. Удачи тебе, Антон. Какая лунная ночь. Душа радуется. Надеюсь, когда мы придем в Арканар, погода не испортится. Если небо ясно, то и настроение хорошее. Луна — это замечательное небесное светило. Она родила младенца, весьма шаловливого малыша. Его называют вторым глазом Бога. Ты веришь, что у Бога есть глаза? При помощи нашего инструмента люди узнают истину. Какой чистый воздух. Здесь должны быть гномфилии. Ищи-ка вокруг себя, дружок. Ночь. Холмистая местность. Идут два неряшливо одетых путника. У Бога нет глаз. Зачем смотреть на столь жалкие существа, ненужные ему? Один из которых тащит за собой деревянную тачку. Срывают полевые цветы. Да, действительно, гомофилии. Верное средство против боли в суставах. Где бы ни странствовал мудрец, он обязан думать о том, чем облегчить людские судьбы. Потому что жизнь человека переполнена страданием. Может, зато и дало ему небо большой запас терпения. Ибо ни лошадь, ни пес, ни прочая тварь не способна нести такую тяжесть и принимать с покорностью страшнейшие муки. В центре каменных руин на площади толпа людей наблюдает за казнью. Мальчик-слуга вносит в комнату Ромато Исторского блюдо с едой. Что ты принес? Рыбью кровь. Нет, убери эту гадость. Ну, на завтрак всегда подается рыбья кровь для укрепления здоровья. Если ты так заботишься о моем здоровье, лучше дай свежее полотенце, я помоюсь. Опять мыться. Все время только и моетесь. Странные порядки завели в этом доме. Даже король и тот не моется. Ты побурчи у меня. Тебе тоже иногда не мешало бы помыться. И господин Мета так говорил. Ромато крутит в руках два меча. Подходит к бочке с водой. Зачерпывает ковшом. Вам служанка рвется. Хочет о чем-то поговорить. Скажи ей, пусть войдет. Вам бы прогнать ее, а то ведет себя как хозяйка. Я тебя скорее прогоню. Ты ведешь себя нахально. Зачем притащила веревки? Их прислали хозяину. Пусти меня. Господин будет гневаться. В помещение входит молодая рыжеволосая девушка с охапкой веревок. Торговец с оружием Гаук возвратил веревки, которые ему одолжил Мета для машины. Машины? Это любопытно. Брось веревки туда. А где мне найти этого Гаука? Кладет веревки на стол. Его лавка находится на улице Королевской Милости. Ромато Исторский смотрит в окно. Дорога к радости крута, добра не зела в руки опускаем. Да если в мире доброта. Жестока жизнь, ее видения грубы, а мертвых Бог забыл. Иди, певец, и не споткнись от трупы, а тех, кого ты так любил. Люди выходят из своих жилищ на звуки песни. Собираются вокруг певца. Пою в потрепанной одежде, стоящего возле каменной стены. Пою голодный для людей. Вставайте, тонкий луч надежды оставьте для своих детей. На шум прибегают солдаты. Взлетелись коршуны на сладкий запах тлена. Прощайте все и помните Мюррена. Толпа разбегается. Солдаты преследуют певца. Он убегает от них по лабиринтам каменных развалин. Из своего окна за ним наблюдает Ромато. Ромато спасает певца от преследователей. А, это вы, благородный господин? Все-таки встретились. Рад, очень рад вас видеть. Ты все время только убегаешь от кого-то. Почему не защищался? Разве не ясно? Они же трусы, эти серые твари. Певцам уже негде спрятаться в нашем городе. А зачем? Нужно уважать себя. Наверняка. Стой. Пройдут годы. Может быть, и королей-то не останется на планете, а твои песни будут петь. Солдаты стучат в дверь к Ромато Исторскому. Мы ищем бунтовщика Сурена. Солдаты входят. Я желаю вам непременно отыскать его. Но он перелез через стену и сейчас где-то здесь. Мы должны проверить ваш дом. Его нет в доме. И пусть утешит вас звон золотых монет. Не зевай. Ромато Исторский высыпает золотые монеты на землю. Воины с жадностью набрасываются на них. Доносчик докладывает Ребе. Бунтовщик Сурен осмелился распевать на улице премного благодарений своей песни. Он насмехается в них над Арканаром и вами. Почему не схватили? Певец скрылся в доме торговца Меты. Теперь там живет благородный Ромато. Он дал солдатам золото. Он подкупил их. Мне удалось спрятать монету. Протягивает монету Ребе. Этот Ромато хитрая бестия. Веревка по нем плачет. Нельзя спускать с него глаз. Проследите, к кому он наведывается в Арканаре. Разве мы не освободили наш город от заговорщиков и смутьянов? Да нет, вы не поняли. У нас все спокойно. Ребе разглядывает монету. Подзывает слугу. Такие же монеты Мета дал торговцу оружием Гауку, когда заказывал ему машину. Неужели боевую? Ребе трусит одежду слуги. Из нее выпадают монеты. А это что? Украл? Слугу хватает. 20 ударов палкой. Нет, нет, не надо. Спокойно. К Ребе подходит богато одетая женщина. Сосчитай, сколько здесь. Вы хотели меня видеть? Я не могла прийти раньше, у короля болело колено. Надеюсь, вы не рассердитесь из-за этого на Акан. Если вы не забудете, кому вы обязаны своим высоким положением. Так вот, Ромато раздают золото. Какое золото? Одной этой монеты достаточно, чтобы отправить его на костер. Он служит дьяволу. Человек не может изготовить золото такой чистоты. Узнай, где он его берет. Ромато Исторский листает старинную рукопись. Он все-таки это сделал. Это надо было предвидеть. Ромат Айсторский выходит из своего дома. Наблюдая за тем, как солдаты вытаскивают из всех соседних домов местных жителей и сгоняют их вместе. Ромат Айсторский, оглядываясь, входит в лавку торговца. На стенах лавки висит всевозможное оружие и синим пламенем горят светильники. Торговец, пожилой мужчина небольшого роста с залысиной и длинноватыми волосами, выходит навстречу. Здесь есть кто-нибудь? Только я, благородный господин. Как идет торговля? Одни убытки. Трудные времена. Чем могу служить благородному господину? Мне говорили о какой-то машине, мастер Гау. Я сам ее придумал. Позвольте взглянуть. Боюсь, благородному господину будет неинтересно. Так сущие безделицы, к тому же грубо выполнены. Проходит в дальнюю комнату. Мита рассказал мне обо всем. Да хранит его небо, он столько сделал для меня. На такой машине можно изготавливать копии, чтобы... Слова поэтов и мысли ученых были доступны для многих. В комнате стоит примитивная деревянная типографическая машина. Торговец с энтузиазмом показывает, как работает его машина. Автор этой книги, узнав, что машина готова, уже заказал мне 10 копий для себя. Я слукавил. Мое детище не так уж плохо. Звезды такие же живые тела, как и мы. 16 лет назад Луна родила младенца. В урочище тяжелых мечей ученый Будах нашел гладкие прозрачные камни и соорудил трубу, которая увеличивает силу глаза. Если смотреть в нее, звезды кажутся совсем близко. Действительно. Ваша машина людям очень нужна. Вам в голову пришла замечательная идея. Настоящие идеи рождают поэты и ученые. Я только ничтожный исполнитель. В трубу Будаха хорошо видна новая звезда. Протягивает большую узкую книгу. А это его книга. Здесь все изложено. Будах лекарь. Ромата внимательно разглядывает ее. Он лечит разные недуги людей. И многое знает о звездах. Обложку я сделал по его рисунку. Наш восьмигранник. Темное звездное небо. По нему летит космический корабль в форме летающей тарелки. Темноволосая женщина с большими карими глазами в белой одежде и золотой цепочке на шее сидит перед панелью управления и огромным экраном, где видит Антона, он же Ромат Айсторский. Они разговаривают. Легкие в норме. А ну-ка дай палец. Что, так до сих пор не нашли мне замены? По-моему, я не гожусь для этой глупой роли придворного из Арканара. Не скромничай. Ты делаешь свое дело прекрасно. Здесь все довольны тобой. Не забываешь принимать сигатрон? Глотаю каждое утро. Теперь анализ мочи. Вот уж не скажешь, увидеть Арканара и умереть. Нам пришлось отозвать несколько историков. Они просто не выдержали. Я-то могу их понять. У нас наверху родился термин «вирус варварства». Здесь прошлое догоняет нас. Вам легко шутить. Изображение хорошее? Твой передатчик работает безупречно. Придворные дамы считают, что у Роматы красивые глаза. А ты как думаешь, Анка? Глаз в порядке. Спишь спокойно? Кошмары не мучают? Вижу их лишь наяву. Я нашел бумаги Кирилла. Это он пригласил Будаха в Арканар. того лекаря из Арукана. В последнее время Кирилл часто упоминал о нем и даже просил вступить с ним в контакт. Мы несем ответственность за судьбу ученых. А здесь убивают каждого, кто умеет читать и писать. Погиб Грегор. Он решил поднять восстание мурийских рабов. Что они с ним сделали? Его зарыли живым. Помни о защите. Ладно. Скажи, а тебе не надоело постоянно наблюдать за мной? Это моя работа. А если бы я лежал в объятиях какой-нибудь красавицы? Кажется, прекрасная Кана была бы совсем не прочь. За фавориткой короля пристально следят. Будь осторожен. Обследование закончено. До встречи. Обнаженный Ромат Эстурский входит в комнату. Надевает парик. Одевается. Тира! Зовет рыжеволосую девушку-служанку. Тира! Она помогает ему одеться. Вам письмо от благородной дамы. Она назначает вам свидание во дворце. И кто эта дама? Акана. Откуда ты знаешь, что там написано? Метана учил меня читать и писать. Постарайся держать это в тайне. Мета говорил, что быть грамотным очень важно. А он не сказал, что случается? С умеющими читать их пытают в веселой башне. Акана лучше знает об этом. Ходят слухи, что Рэба берет ее с собой на допросы. Ты подсказала мне хорошую мысль. Я, пожалуй, приму приглашение. Ромат Эсторского в праздничной одежде слуги несут на носилках по улицам города. Он поднимается с носилок и с улыбкой приветствует окружающих людей в богатых одеждах. Входит в замок. Общается с воином. Ну как, костры из книг еще горят? Очень много работы. Но ведь не каждый грамотей враг короны. Или ваша цель уничтожить всех? Я уверен. Идея опаснее меча. Нам нужны преданные люди, а не ученые. Некий лекарь из Арукана распространяет ересь, что болезни происходят от невидимых маленьких организмов, которые живут в нас. Да, эти невидимки губят человека. Как ему такое пришло в голову? К ним подходит Рэба. Ясно, куда он клонит. Не мы, а маленькие ничтожные животные, обитающие в нас, завоюют весь мир. Он посмел замахнуться на божественный порядок. Это же вольнодумство. Прошу прощения. Благородный Румата, конечно, одобряет ваш план. Это о чем? О предстоящем походе. А, да-да. Я готов. Начинай. Доброта нашего светлейшего Рэба безгранична. Он посылает серых солдат с миссией наставить на путь истинных заблудших уходит. Христиан. Я покончу с этим спросом. К Ромату подходит женщина благородного сословия. Все заняты только серыми. Приходите ко мне. Я буду ждать вас. Рэба в окружении солдат выходит из зала. Служанка открывает дверь, и в покой благородной госпожи входит Ромат Эсторский. Чувствую сердцем призыв вашей страсти и слабею. Неужели это не сон? Незабываемая минута. Со мной рядом самая прекрасная женщина Арканара. Подойди ближе, чтобы я могла услышать, как бьется твое сердце. Прошу понять мои сомнения. Вы одарили первого министра своей благосклонностью. Но не любовью. Только вопли пытаемых способны разбудить его мужскую доблесть. Поэтому он требует, чтобы я сопровождала его. Ну, иди. Иди же. Вы бываете в веселой башне и поможете мне. По пути в Арканар сейчас известный ученый. Зачем вы мне это говорите? Я не могу найти никаких следов. Похоже, серые солдаты схватили его. О, так вам нужна только моя помощь. Я очень беспокоюсь об этом ученом. Его зовут Будух. Глупая. А я-то думала, вы тоже изнемогаете от желания. Да любой мужчина согласен ползать у моих ног за один только взгляд. Многие поплатились жизнью только потому, что домогались меня. А вы пришли. Вы пришли только лишь для того, чтобы разыскать какого-то старика. Сколько мне наговорили, все оказалось неправдой. Вы смеялись надо мной. Не обижайтесь на меня, я влюблен в вас. Я не встречал еще таких женщин, как вы. Наконец-то. Я знала, что выдержу победу. Я найду вашего Будаха. Если он... Башня. А как? Благородная госпожа со страстью целует Ромата. За ними через экран с улыбкой наблюдает темноволосая женщина в белой одежде. К ней присоединяется молодой темноволосый мужчина. Они вместе наблюдают за сценой страсти. Они как животные. Нет. Зачем ты так? Рэба по проходу между каменными колоннами выходит из замка. Внимание! Его приветствуют воины и глашатые с горнами. Всадники на лошадях объезжают Дворцовую площадь. В покое благородной госпожи вбегает служанка. Акана! Акана, Рэба во дворце! Солдатами я их опередила. Только никто не должен знать, что ты был у меня, иначе убьют нас обоих. Хорошо, не волнуйся, Акана, я сумею тебя защитить. Бегите, они уже здесь. Помни о моей просьбе, прощай. Скорее, встретимся через 3 дня в Нижнем городе. Как я найду тебя? В таверне у Ваги. Ромата выбегает через боковую дверь. Откройте! Он здесь! В помещение вбегают солдаты. Ромата Исторский пытается скрыться по выступам отвесной скалы. Срывается и катится по склону горы. За ним через огромный экран с тревогой наблюдают люди в строгих белых одеждах. На экране пропало изображение. Светится надпись «Обрыв связи». Он потерял сознание. Его защита в порядке. Он скоро придет в себя. Тюрьма в форме огромного каменного колодца. Слышны крики пыток. Благородная дама заглядывает в камеры, ища кого-то. Входит Рэбе. Это тебя возбуждает? Да. Я соскучилась. Ты знаешь, почему они кричат? Им больно. Они не хотели сказать мне правду и теперь сожалеют об этом. Однако истина в том, что не зная правды, нельзя управлять. Рэба, подходя сзади, обнимает даму. Ты хочешь так же кричать? Дама со страхом в глазах пятится от Рэбы. Тогда ты должна сказать мне правду. Кто послал тебя? Ромата Исторский. Он ищет ученого Будаха. Он заставил меня. Что ж, тогда иди ищи его, мне нечего скрывать. Иди, иди, иди, иди, ищи, ищи, вот, ну. Спасибо. Это здесь, я покажу тебе. Он толкает ее в камере с заключенными. Палачи пытают ребенка. Дама в ужасе закрывает лицо руками. Пожалуйста, не надо, мне страшно, уйдем отсюда. Здесь следует бояться только одного человека. Меня. Холмистая местность. Сжечь. Мужчина в темном балдахине ходит среди разбросанных трупов. Этого тоже. Сжечь. Отдает приказы слугам. Этого тоже. тычет палкой в Ромета Асторского. Костер! Лежащего между трупами. Сжечь! Он вскакивает. За этим событием на большом экране наблюдают люди в белых одеждах. Там что? Мертвец воскрес! Ты кто? Я Багир, строитель! Что ты делаешь там наверху? А что тебе понадобилось там, внизу? Я прилег отдохнуть. Какое странное строение, для чего оно предназначено? Вот здесь будет укреплена труба, которая во много раз увеличит силу человеческого глаза. Если смотреть в нее, звезды покажутся близкими. Если Бог пожелал приблизить нас к звездам, он дал бы нам глаза позорче. Создал тебя голым, видно, не захотел дать тебе шкуру, чтобы ты не мерз. Строитель Багир спорит с людьми. Он осмелится заглянуть Господу в лицо! Остановите безумца, пока Божий гнев не поразил всех! Остановите безумца! Бог уже открывал свой второй глаз над Арканаром, но закрыл его снова, чтобы не видеть таких грешников, как ты! У Бога вообще нет глаз, ни одного, ни двух, они не нужны ему! Не богохульствуй, твои слова, это срам и грех! Бог не станет открывать свое лицо! А я вам повторяю, у Бога нет глаз и лица тоже нет! Зачем ему принимать образ и подобие таких жалких глупцов, как вы, невежды? Зря стараетесь, вам ее не свалить! Толпа бросает камни строителя и пытается сломать деревянное сооружение, на котором он стоит. А где та труба, о которой ты рассказывал? Ее придумал Будда, и он сам ее доставит. Когда же? Не знаю, почему он опаздывает. Я очень волнуюсь. Да перестаньте же! Ваши усилия напрасны. Надеюсь, все обойдется. Желаю удачи. По холмистой местности скачут два всадника. Это Ромат Асторский и его рыжеволосая служанка. Откуда ты знаешь о богах? Пастухи их видели. Когда была ночь, Бог открыл свой глаз. Потом появился свет и стало светлее, чем днем. Все, кто попал под эти лучи, лишились памяти и упали на землю. Они спешиваются с лошадей. Вот место, о котором я говорил. Там, где боги коснулись земли, она вздыбилась, как после битвы. Поэтому и назвали урочище тяжелых мечей. Служанка показывает Ромата долину, покрытую острыми каменными пиками. Это вас не удивило? Я хочу посмотреть. Он спускается в долину. Ромата, стоя на вершине холма, поднимает какой-то предмет и внимательно разглядывает его. Ромата Асторский въезжает в сожженное поселение. Вокруг догорают остатки кострищ. Много повешенных и убитых людей, которые лежат прямо на улицах. Ромата, переворачивая трупы, заглядывает им в лица, ища кого-то. находит какое-то приспособление, сделанное из длинных, скрепленных между собой палок и кожаным чехлом посередине. Внимательно изучает его. Оно похоже на очень большую подзорную трубу. Он устанавливает трубу на каменный выступ, пытаясь рассмотреть через нее космический корабль, находящийся в небе. Обращается к людям в белых одеждах, которые наблюдают за его действиями на огромном экране. Ну как, понравилась находка? То, что вы видите, сделал ученый Будах из Урукана. Линзы он изготовил из какой-то оплавленной породы. Еще немного, и он вас откроет. Да, проблема непростая. Не станете же вы на пути прогресса, как это делают сообщники Рэбе. Сзади к нему незаметно подходит человек весь в крови. Он немой. Будах? Будах, это ты. Забирает у Эсторского подзорную трубу. Продолжая искать выживших, Ромато слышит чей-то плач. Входит в каменную келью. Перед ним сидит плачущая женщина и держит на руках мертвого ребенка. Его окружают израненные местные жители. Нападают на него. Не выпускайте его! Ты за все ответишь! Сдернуть его! Связывают веревками и подвешивают за ноги. Только посмотрите, какой он сытый, благородный господин! За всем этим наблюдают люди в белых одеждах на своем экране. Его защита действует. Минуты через две он будет свободен. Ромато Эсторский освобождается от веревок и вступает в сражение с местными жителями. Неожиданно появляется певец Сирен. Оставьте его! Сейчас же! Верните все вещи! Вы не должны на них гневаться. Они не умеют драться. Пока. Я ищу лекаря. Он шел по этой дороге. Вы ничего не слышали о нем? Он был здесь, лечил наших больных, пока не напали серые. Чудной человек, он даже не защищался, когда его схватили. Надо спешить. Если Будах жив, я спасу его. Мы раздавим этих серых тварей. Нападем на них врасплох и отомстим за погибших. Отдохните еще, вы потеряли много крови. Нам их не одолеть, зря только погибнут люди. У вас есть только один шанс. Серые умеют драться, но не знают тактики боя. Тебе нужно разделить своих людей на два отряда. И каждый займет позицию за своим холмом. Пропустите серых вперед. И возьмите их в клещи. Но разделившись, мы станем наполовину слабее. Твой выигрыш внезапный. Почему вы не хотите возглавить нас? Я не имею права. Я же видел, как вы деретесь. А отказываетесь помочь. Тебе этого не понять. Местные жители с надеждой смотрят на Ромато Эсторского. По холмистой местности скачет всадник. Люди в белых одеждах наблюдают за ним со своего экрана. Может быть, ему все же стоило помочь крестьянам? Он ведь все равно вмешался в ход истории. Он и так дал им шанс. Они подожгли башню Багира. На вершине холма пылает деревянная башня строителя Багира. Рамат и Эсторский подъезжают к подножию холма и находят там мертвого Багира. Рамата входит в свой дом, снимает оружие. Его встречает расстроенная служанка Кира. Кира? Почему ты не спишь? Разве можно уснуть после того, что я видела? Сегодня серые охотились за грамотными и вешали их. Писаря Нанина, который жил на нашей улице, они просто затоптали сапогами до смерти. Сначала раздели до нога и всячески глумились над ним. И никто не посмел заступиться за него. Люди отворачивались. И даже смеялись. Все боятся. Одно неосторожное слово, и можно угодить в веселую башню, где будут пытать, а потом повесят. Гаук тоже в опасности. Он обнимает ее за плечи. Она с надеждой смотрит на него. Прошу вас, помогите, спасите его. Ведь вы можете помочь. Почему ты просишь именно меня? Вы не похожи на других. Но я такой же благородный, как и другие. Мне нечем тебя утешить. Но когда-нибудь не станет ни серых, ни придворных, ни короля. Так ты говоришь, я отличаюсь от благородных? Те только жрут и пьют. А я, по-твоему, нет? Нас не считают людьми. Ни у кого нет такой домоправительницы. Им не повезло. Я позабочусь о Гауке. Постараюсь что-нибудь сделать для него. Завтра же утром. Кира прислоняет голову к столу и медленно засыпает. Кира. Рамата берет ее на руки. Перекладывает на кровать. Бережно укрывая меховой шкурой. Рамата идет по улице города, пробираясь через толпу собравшихся зевак. А ну, проходи! Подходит к дому книжника. Возле двери дома сидят солдаты. Закейч, нечего злодеять. Что здесь такое? А, ничего особенного. Мы накрыли в этом доме какого-то книжника. Ну, скажу вам, и кусался же мерзавец, как хорек. Вы арестовали его? А как же, схватили сразу. Куда его увезли, в башню? В башню. Чего? Я тебя спрашиваю, скотина, где он? Куда его дели? Слишком много чести отправлять каждого в башню. Мы решили этот вопрос просто. Ароматы входят в дом книжника. Видит его окровавленное тело, лежащее на печатном станке. С болью в глазах обращается к людям в белых одеждах, которые наблюдают за ним через экран. Думаю, вы получили выразительные кадры. Прекрасное наглядное пособие для будущих наблюдателей. Запомните его. Он изобрел печатный станок. Мы сделали все, чтобы избавиться от агрессивных инстинктов. Но я приобрету их снова, если буду смотреть, как зверствуют эти палачи. Я уже ненавижу! Вы хорошо поработали. Обращаясь к воинам, выгоняют их из дома книжника. Тогда прочь отсюда. Мы старались. Вам пора выпить. Вон! Ночь. Темно. Ромата идет по улице древнего каменного города. Вокруг много людей. Горят факелы. Он спускается по каменным ступеням, встречая на своем пути много пьяных и бедно одетых людей. Некоторые дерутся между собой. Обращается к худому лысому мужчине в темной одежде. Это ты, Вага? Я ищу здесь придворную даму. Придворных дам у меня нет. Могу предложить вам только своих девочек. Показывает на грязных, неряшливо одетых женщин. Почему она при дворе, а я нет? Как будто у нее это по-другому устроено, чем у меня. Хозяин! Я умираю от жажды! Кому же не мешало бы и поужинать! Проси на стол, все лучше и побыстрее! Во двор въезжает садник. Спешивается. Давненько я не был в Арканаре. Кругом серые крысы. Это крепкий, высокий мужчина с черными вьющимися волосами и бородой с проседью. Ублюдков, трудно дышать в вашем городе. Я не узнаю его жителей. Как они позволили такое? Я знаю! Почему хозяйничают серые? Вы все дрожите перед ними. Вот в чем причина. Да, поджали хвост. И вы тоже. Что-то ворчит эта пивная бочка. Кто-то ошибся и сунул в мундир кучу дерьма вместо капитана. О, ближе, ближе. Солдаты выхватывают мечи и нападают на мужчину с бородой. Завязывается драка. Ароматы становятся на сторону крепкого мужчины. О, прекрасно! Я испытываю наслаждение! Займись теми, кто сзади, а я этих пощекочу! Ты дьявол! Мы гордимся тобой, Павел! Они одерживают победу. Вы в кафе! Идите! Я его долго не смогу удерживать! Как же мы уйдем? Пропустите их, барон! Нет, ни одна сволочь не уйдет отсюда живой! Барон, ваш меч ковали для благородного боя! У меня нет другого! Ромато уговаривает барона отпустить солдат. Мы еще встретимся! Эй, хозяин! Чего стоите? Обслужить наших гостей! Нам пора подкрепиться после боя! Принеси поесть да побольше, и самое лучшее, что найдется! А у тебя особенный удар. Я таких приемов не видел. Ты кто? Я Ромато Исторский. Нет, ты не Ромато. Тот был моим лучшим другом и умер на моих руках во время охоты на Санских болотах. Я знаю, но просил бы этого не разглашать. А ты храбр. Будешь моим братом. За барона Пампу. За Ромато Исторского. Пьют из огромных деревянных кружек. Мимо них трое мужчин тащат за ноги огромного визжащего кабана. Ромато с отвращением смотрит, как кабану разрезают горло и пускают кровь. Пусти хорошенько кровь! Это Рона и его гость! За всем этим наблюдают люди в белых одеждах. Трудно поверить, что и мы когда-то были такими. Из разрезанного горла кабана стекает кровь. А ведь ему это уже нравится. Барон с аппетитом ест большую жареную свиную ногу. Напротив него сидит Ромата. Ну как? Правда вкусно? Божественно. Великолепно. За столом их обслуживает несколько неопрятно одетых женщин. А? Ромата, что ты скажешь об этих девочках? Очень милые. Ты не знаком с баронессой? Я обязательно представлю тебе свою жену. И тогда ты поймешь, что такое красота. Что? Откуда они взялись? В помещение входит начальник дворцовой охраны и подзывает Ромата. Извините меня, барон. Служба. Я вам сочувствую. Любая служба мне противна. Что случилось? 2 часа назад я арестовал Акану по приказу Рэба и доставил ее в Веселую башню. Ей предъявлено обвинение в шпионаже. Она надеялась на вас. Понимаю. Акана. Я не виноват. Мне приказано показать ее вам. Ромата входит в помещение, в центре которого стоит клетка, накрытая тканью. Откинув край покрывала, он с ужасом видит лежащую внутри окровавленную благородную госпожу Акану. Она мертва. Видя это, окружающие люди начинают кричать от ужаса и истерически смеяться. Барон приглашает Ромата к столу. Иди сюда, брат. Наш пир продолжается. Давай, выпьем. За происходящими событиями наблюдают люди в белых одеждах на своем экране. Скажи, у тебя есть враги, которых ты ненавидишь, которых хотел бы убить? Вижу, по глазам есть. Я твой друг. Мой меч всегда к твоим услугам. Барон с огромным мечом бросается на солдат. Они в страхе разбегаются. Барон, ты подопытный кролик. Что? Я кролик, а? Да-да, я должен постоянно вести наблюдение за вами. Они сидят там, наверху, и требуют этого от меня. Я видел дракона. Он трубил, пролетая надо мной. Но баронесса, смеясь, сказала, что драконов не бывает. Она права, надо меньше пить. Женщина в белой одежде с темными волосами с отвращением смотрит на экран, где видит происходящее событие. Барона тошнит. Он рвет. Комната с круглым отверстием в каменном потолке. Внутри сидит несколько человек. Слышен стук в дверь. Знаешь, в следующий раз, когда увидишь в небе дракона, попытайся догнать его. Ромата и барон находятся за дверью, стучат в нее. У меня хватит сил пировать всю ночь напролет. Открывается дверь. Они входят. А завтра бьем серых, а перед боем надо выспаться. Нет, ни капли вина перед боем. А то баронесса будет брониться. Приготовь постель барону. Постель? Зачем она воину? На поле брани постель солдата, попона и конь под седлом. Барон падает в кресло, накрываясь меховой шкурой. Кира. Где Кира? Ромата ищет служанку Киру. Грубо будет и разрывает на ней одежду. Да, я сейчас пьян, как свинья. Видишь, я стал таким же, как вы. Кладет на ее живот голову. Целует. Через несколько секунд, отшатываясь от нее, вскакивает. входит в комнату с ярким светом, что-то ищет. Бежите, проклятые таблетки. Нечаянно опрокидывает себе на голову много мелких металлических предметов. Антон, успокойся. Успокойся, ты даешь полезные советы. Заодно подскажи, как их выполнить. Те, с кем я вступаю в контакт, убивают. Обращается к женщине в белых одеждах. Даже если кого-то пытают, я остаюсь совершенно спокойно. Хотя ее не видно. А если четвертуют, я могу даже аплодировать. Антон, возьми себя в руки. Да, я пьян, поэтому и злой. Вам наверху хорошо поучать. А я устал от ваших неусыпных забот и недремлющего глаза. За ним через дверной проем наблюдает Кира. У каждого из нас свои обязанности. Я тебе не нравлюсь, Анка, я знаю. Совсем не нравлюсь. Антон, останься здесь. Закрой дверь. Тебе надо прийти в себя и отдохнуть. Ромате, он же Антон, выходит из светлой комнаты. Дверь в комнату закрывается. Большой отряд воинов идет по песчаным холмам. С космического корабля через экран за ними наблюдают люди в белых одеждах. Посмотрите, там, кажется, почти вся армия серых. Разве для Дона Рэбы не опасно отсылать всех своих солдат? Он только этого и ждал. Ему нужны были серые, чтобы прийти к власти. Сейчас они для него помеха. Его собственная милиция? Я думаю, что он хочет избавиться от Цупика. Цупик-мясник. Если я, как Дон Рэба, властвую над страной, я не допущу ее разорения. Верно? Внешний враг служит для укрепления внутренней власти. Так? Да, это так. Ромата, просыпаясь, резко вскакивает с кровати. Перед ним стоит Кира. Ромата держится за голову. Там был сверкающий свет. Откуда он? О, боже. Кира прикладывает к его голове лечебный компресс. А женщина, с которой вы говорили, она еще здесь? Нет, она там далеко, в небе. Вы устали, господин? А вдруг они расправились с Будухом? Возможно, Рэба здесь меня опередил. Дворцовый зал. Король мечется по залу. Где Акана? Где она? Акана! Акана! Моя дорогая Акана! Ходит Ромата. Видели мою маленькую Акану, а? Увы, мой король. А, Ромата, ты еще живой? Я думал, что он и до тебя добрался. Скоро никого не останется. Он просто чудовище, мой министр Рэба. Клялся навсегда покончить с заговорщиками, а их становится все больше и больше. Его серые ублюдки ведут себя во дворце как дома. Я сыт по горло. Каждый день покушение. Даже в постели покоя нет. Имеет право король хотя бы ночью спать спокойно. Пусть устраивает свои облавы днем, когда я бодрствую. Еще одна такая ночь, и я прикажу повесить Рэбу. Чего уставились? Ешьте. А что вам еще делать? Только есть, пить и веселиться. А, без меня не желаете? Ждете своего короля? Ну вот, я с вами и ем. А, смотрите все, набивайте свое брюхо, пока еще живы. Вы-то здоровы, а вот ваш король страдает. У него болит колено. Ешьте, ешьте, пока я добрый, еще не сошел с ума от боли. А где все лекари? Где мой тихий тата? Он успокаивал меня, а вы повесили его, идиоты. В зал входит Рэбе. А, молчать! Неужели он отравитель? А мне все равно... Он знал средства против боли в коленях. А вы что понимаете в этом, мерзавцы? Он умел лечить, а его погубили. Эпа жаждет крови и убивает всех, кто попадает к нему в руки. Вам стоит только пожелать, и лучший лекарь королевства будет к вашим услугам, ваше величество. Прикажите, чтобы Рэба привел к вам знаменитого лекаря Будуха. Хорошо. Где этот лекарь? Видя ваши невыносимые страдания, я пригласил из Урукана известнейшего врачевателя. Но по дороге сюда его схватили серые солдаты по указанию уважаемого Рэбы. Я понимаю, ваш министр испытывает особую антипатию к ученым, но ведь речь идет о здоровье нашего короля. Король обращается к Рэбе. Я тебя задушу! Мошенник! Куда ты дел лекаря? Я спрашиваю тебя, говори! Я хотел уберечь знаменитого Будуха от опасности в пути. И вот пришла мысль послать ему навстречу моих серых ребят. Ты не ответил на мой вопрос! Я провожу дознание ради вашей же безопасности. Очевидно, благородному Румате неизвестно, какие козни строят вашему величеству правители Ирукана. Но мы-то с вами, мой король, знаем все. Однако, если вы и Румата настаиваете... Рэба делает знак рукой. Я приведу его. И в зал вталкивают испуганного человека с лысоватой головой и длинными редкими волосами. Он падает ниц перед королем. Подойди сюда, прославленный лекарь. Чего ты боишься? Подойди. Лекарь со страхом подходит к королю. Открой рот. Король заглядывает в рот лекаря. О, тебе можно позавидовать, если бы у меня были такие крепкие зубы. Лечи скорее. Я посмотрю. Лекарь, отодвигая одежды короля, разглядывает его колено с огромным гнойным нарывом. Король скрикивает от боли. Все ясно. Все. Ваше Величество, сейчас. Я вас вылечу. Сейчас. Мое лекарство вам поможет. Его надо втирать? Его надо пить. Нет, нет, не стану пить, даже не проси, только ваше втирать. Ваше Величество, ну, притирание не принесет вам абсолютно никакой пользы. Прошу мне поверить. Я понял, чем вы больны. Сейчас. Сейчас. Лекарь смешивает несколько лекарственных препаратов в одной чаше и протягивает ее королю. Прошу вас, пейте. А ну-ка, отпей. Я? Пей сейчас же. Это приказ. Ну, и как? Горько. Теперь вы. Ну ладно, выпью. Выпью. Король пьет приготовленное зелье. Придворные со страхом наблюдают за ним. Рэйбо разворачивается и, оглядываясь, выходит из зала. Гонят придворных прочь. Выходя, они громко смеются над ним. Мальчик лет 12 берет Ромато за руку. Это сын короля. Он вовсе не настоящий лекарь. Лекари ничего не боятся. Вместе они наблюдают за тем, как лекарь корчится от боли. Его хватает солдаты. Я доверяю вам, поэтому прошу, охраняйте меня этой ночью. Я обещаю тебе это. Если мой отец заболеет, я буду беззащитным. Двое мужчин, прячась за небольшими камнями, наблюдают за приближающейся армией серых. Один из них моложе, с длинными темными волосами. Это певец Сурен. Его спутник старше, у него седые волосы. Солдаты идут по песчаным холмам, неся на плечах оружие. Большое облако пыли вздымается от топота ног и копыт лошадей. Люди в белых одеждах наблюдают за происходящим. Тот, что верхом, вон, это Цупик. Певец Сурен дает сигнал вооруженным местным жителям. Они поспешно прячутся за склоном холма. Сурен пытается заманить их в ловушку. С космического корабля наблюдают за тем, как местные жители окружают армию серых. Начинается сражение. Смотрите налево. Они берут их в кольцо. Местные жители побеждают армию серых. Везде они побеждают. Они бегут. А там кто за люди? Кто не такие? На другом экране видно длинную вереницу людей. Боевые монахи Исанских болот. Они движутся на Арканар. Они медленно движутся по холмистой местности. Милость! Открой свой второй глаз! нас над Арканаром! Господи, обрати на нас свой взор! Уже наказаны все злодеи, не верившие в твое величие! Служанка Кира и Ромата через оконный проем наблюдают за скоплением людей, смотрящих в небо. Они молят, чтобы Бог открыл свой второй глаз. Но он пока не может. Нет. Он сделает это? Да, когда-нибудь. Если наступит этот день, я уйду навсегда. Куда вы уйдете? Ты видишь ту звезду? Ромата указывает пальцем на звездное небо, которое видно через круглое отверстие в каменном потолке. Вон там, под созвездием трех сестер. Моя родина Земля находится совсем близко от нее. Ты веришь мне? Вам нельзя не верить. В комнату входит мальчик. Уна, отчего ты так дрожишь? Вносит доспехи и оружие господина. Не знаю. Я сегодня трижды молился. Иди спать. Тебе нечего бояться. Не уходите сегодня ночью. Очень прошу вас. Я хотел бы остаться. Но мне нужно быть во дворце. Не тревожься за меня. Ромата и служанка Кира обнимают друг друга. Она вашей звезде. Люди тоже убивают друг друга? Нет. Давно не убивают. Разве так бывает? Бывает. Кира высвобождается из его объятий и обнажает плечи. Ромата тоже сбрасывает одежду. И люди у вас не плачут? Никто не плачет. Женщина в белых одеждах наблюдает за ними через экран. По ее лицу текут слезы. Изабелла. Я вижу. Анка плачет. На большом экране крупным планом лицо Киры с огромными карими глазами. Анка, может быть, ты отдохнешь? Нет, оставь меня. Кажется, что мы здесь не одни. Не думай ни о чем. Мы всегда будем вместе, что бы ни случилось. А сейчас я закрою глаза, и нас больше никто не увидит. На экране пропадает изображение. Вместо этого появляется диаграмма огненного цвета. Люди в белых одеждах переключают камеры. Переключи на внешнюю камеру. Есть переключить? Сейчас все сделаем. Переключаю. Как экран? Экран включен. Кажется, вполне четкое изображение. Как тебе это удалось? Инфракрасное излучение. Чем выше температура тела, тем лучше видимость. Вы, это недостойно. Прекратите немедленно. Анка, успокойся. Появляются инфракрасные Анка. Контуры мужчины и женщины, которые занимаются любовью. Анка. Что с ней такое? Разгневанная Анка выбегает из помещения. Обычное переутомление. Все время перед экраном. Она ведь оставила пост, и это во время своей вахты. Не будь к ней слишком строг. Если Анка устала, пусть отдохнет. Она имеет на это право. Каждый день та же картина. Ненависть, жестокость, грубость. Выдержи. Ты не прав. Она самая подготовленная к такой работе. Здесь иное. Личная причина. Оставьте Анку в покое. Ее личные дела тоже. Какие у нас могут быть личные дела? Вы говорите так, словно обвиняете ее в чем-то. Зачем этот спор? У нас есть общее дело, и мы его выполняем. Многое из того, что мы наблюдаем, ставит нас в тупик. Да, Анка открыла для себя внимание. То, что мы, кажется, утратили. Земля на связи. Люди в белых одеждах замирают, прислушиваются к сообщению. Я с горечью отмечаю, как быстро распространяются среди экипажа космической станции вирусы варварства, как постепенно проявляется нетерпимость и агрессивность. В свое время нам пришлось отозвать тех из ваших коллег, которые пошли на поводу своих эмоций. Хотя казалось на земле... На экране изображение пожилого мужчины в кресле. Они умели управлять ими. С некоторыми мы опоздали. Они трагически погибли по той же причине. Я призываю вас принять все меры, чтобы это опасное явление не вышло из-под контроля. Благодарю вас. Ромате входит в помещение, где на кровати спит сын короля. Рядом с кроватью на стуле храпит уснувшая няня мальчика. Ромате подходит к спящему принцу, прислушиваясь, дышит ли он, и заботливо поправляет одеяло. Отходит. Мальчик просыпается, поднимает голову от кровати и наблюдает за тем, как Ромате разглядывает сделанные из камня небольшие уродливые человекоподобные фигурки. Поднимается с постели и подбегает к Ромате. О чем вы думаете? О Будахе. Не знаю, что с ним. Сидит ли за решеткой веселой башни или уничтожен. Зачем вам об этом беспокоиться? Видишь ли, мир задыхается от невежества и жестокости. И редко рождаются ученые, способные раскрыть тайны жизни. Или певцы, своими песнями пробуждающие надежду. Нельзя допустить, чтобы погас луч света и добра. В окне Ромате видит толпу людей, дерущихся на мечах. Отходит от окна. А теперь спи. Расскажите мне еще. Запомни. Нет ничего страшнее мрака невежества и равнодушия. Ты должен понять, когда станешь королем, что стране нужны мыслящие люди. Когда я стану королем, отрублю Рэбби голову. А потом убьют тебя, и этому не будет конца. Мальчик ложится в кровать. Я сделаю вас первым министром, чтобы вы охраняли меня. Но смогу ли я всегда быть рядом с тобой? Откройте! Откройте! Ромате открывает дверь. Король мертв! Он отравлен Будахом! Спасайте принца! В комнату вбегает испуганный мужчина с длинными растрепанными волосами. Тебе нужно укрыться где? Я останусь здесь и буду сражаться рядом с вами. Некогда спорить. Прячься и побыстрее. О, небо! Солдаты выбивают дверь. Врываются в комнату. Няня целует принца. Беги скорее, прячься. Назад, предатель! Да не покойтесь! Ромате изо всех сил пытается сдержать натиск большого количества солдат. В дверном проеме появляется командир солдат. Ромате, вы арестованы, сдавайте, отдайте мечи. Только суньтесь, обрублю руки, вы меня знаете. Продолжается жестокое сражение. Солдаты все сильнее окружают Ромате. Няня протыкает огромным мечом. Она кричит. На голову Ромате сзади набрасывают кусок ткани. Хватают его и валят на пол. Через экран за происходящим с тревогой наблюдает женщина в белых одеждах. С шпионами у нас короткий разговор. Связанного Ромате за ноги тащат по ступеням вниз. без сознания. Кажется, приходит в себя. Что они с ним делают? Вливают в рот воду. Срочно, спектральный анализ жидкости. Да, тот же самый яд, которым отравлен король. На большом экране перед женщиной в белой одежде появляется лицо улыбающегося мужчины с широким носом и в капюшоне. Пришли в себя? Мужчина снимает капюшон. У него лысая голова. Сможете подняться или прикажете вас нести? Ромата! Во двор въезжает барон на коне. Ромата! Ищет Ромата. Эй! Ромата! Подъезжает к одноглазой старухе, сидящей на ступенях. Матушка! Скажи, здесь есть кто-нибудь живой? Хельмут. Видит людей в красных накидках с капюшонами. Еще Диада! И вы куда попрятались? Я жду вас, идите сюда! Сражайтесь, трусливые собаки! На барона набрасывают сеть и вместе с лошадью валят на землю. За мной! Узкий коридор подземелья. Люди в красных накидках ведут по нему связанного Ромата. Заходит в комнату Крэба. А вот, друзья, и благородный Ромата. Наш старый и весьма последовательный враг. Враг? Повесить? Мы должны его повесить. Что ты скажешь, Аба? Ну, мне так как раз все равно, хотя веревка только для сброда. Mm-hmm. Он все-таки знатной фамилии, правда, он, кажется, и руганский шпион. Но если поглубже копнуть, то и суанский. Предать огню. На костер его и поскорее, так я прикажу. Да, согласен. Охрана, увести его. Люди в красных накидках хватают начальника солдат. С ума сошли? Да не меня! Хватайте шпиона! Шпион Ромата! Что вы делаете? Измена! Меня предали! Мои серые солдаты отомстят вам! Рыба читает свитки. Ну, с вами мы так быстро не закончим. Не так ли? Ромата из рода Исторских. В возрасте 22 лет покинул родовой замок и уехал. А что вас заставило покинуть родину? Обстоятельства вынудили меня так поступить. Что же это за обстоятельства? Я убил на дуэли члена королевской семьи. Кого же именно? Герцога Якинского. Причина дуэли? Женщина. Имя? Дарана. Я не ожидал, что вы ответите на мой вопрос. Благодарю вас. Не стоит благодарности. Ну что ж, я тоже с вами буду откровенен. Ромата Исторский. А может, не Ромата? Срывает покрывало с черепа. И даже не Исторский. Вы не Ромата Исторский. Мои люди вскрыли его склеп. Вот все, что осталось от его неправедной жизни. Показывает череп Ромата. И вот теперь я спрашиваю себя. Кто же вы на самом деле? Меня зовут Ромата Исторский. Я привык, чтобы мне верили. Прикажите убраться своим монахом, который подслушивает за портьерой. Иначе я за себя не поручусь. Вы не понимаете, с кем имеете дело. Видно, что двор заполнен людьми в красных накидках. Я могу раздавить любого. Раздавить, как букашку. Эти смиренные братья подчиняются только мне. Моими устами, говорит Господь. Он явил мне свою милость. Во имя Господа! Я рабы благочестивый, верный слуга Божий. Для меня вы просто мелкий и грязный мошенник. И если с Будухом что-то случится, вы погибнете, как пес. Отдайте мне Будуха, или я задушу вас собственными руками. Интересно, как вы это сделаете, Ромата. Позвольте пока вас называть этим именем. Рыба садится в высокое кресло. Вы храбро сражались, защищая принца. Может, интересно, вы не получили ни одной раны, никого не убили. Странно. Очень странно. Поднимается с кресла и подходит к Ромате. Но я рад, что мы поговорили. И почему бы нам не стать с вами союзниками? Идти плечо к плечу. Каждый к своей цели. В конце концов, я человек широких взглядов. О, я знаю, я чувствую. Вы явились к нам из далеких, могущественных стран. Говорят, есть такие, а? О, у меня кружится голова. Я впадаю в ересь запретные мысли. Ромата корчится от боли, падает на пол. Ну, что я говорил, неуязвимых не бывает, от этого яда нет. Бьет ногой наклонившегося над ним палача. Выбегает из комнаты. Догоните его! Бежит по узкому каменному коридору. За ним гонятся люди в красных накидках. Ромато удается скрыться. Ему на помощь приходит сын короля. С трудом оттаскивает его в сторону. Там в сапоге возьми лекарство. Разорви оболочку. Откройте рот. Мальчик дает Ромато лекарство. Обыщите все залы. Он не мог далеко уйти. Люди в красных накидках, заглядывая во все углы, пытаются найти Ромато. Над ним склонился сын короля. Умата, не умирайте. Помните, вы говорили, что луч света не должен угаснуть. Вы слышите меня? Да.